Глава 19. Иса. В портале я пробыла недолго, но выход из него не был похож ни на что, испытанное прежде. Я словно вынырнула из густого золотистого геля, прорвав упругую пленку и... свалилась на пол возле кровати. Сорвала с пальца кольцо, что дал Эйрин перед погружением в море. Пару минут ушло на то, чтобы выкашлять из себя воду, залив все вокруг. Пренеприятные ощущения. Ожерелье на моей шее сверкало, как десяток фонариков, и осветило небольшую знакомую спальню. Я оказалась в жилых комнатах, расположенных на втором этаже, над магазином с зельями. Как хорошо, что уже вечер, и в здании никого не должно быть. Прокрутив в голове все, что произошло, я с чувством выругалась. А потом еще раз, припоминая все бранные слова, услышанные когда-либо в жизни. Я сидела на полу, не обращая внимания на воду, стекающую с волос и одежды, и пыталась понять, что делать дальше. Это же надо было такому случиться. Столько усилий, чтобы устроить свою жизнь, столько притворства, умалчивания, а иногда и лжи, все выходит впустую. Меня раскрыли, узнали, что я попаданка, а это означает лишь одно — прямой путь в Инквизицию, а потом и на костер. Хотя в свете информации о моей магии на костер меня, скорее всего, не отправят. Зачем переводить дрова? Если уж мама Эйрина не смогла повредить мне своим пламенем, то простой огонь мне и подавно не страшен. Я прям как героиня известного сериала, снятого по не менее известной книге. Несжигаемая. Или моя устойчивость к пламени появилась только благодаря связи с Эйрином. Ну да, на костер я рано, наверное, собралась. Учитывая интерес самого принца, сначала я попаду в его постель. А там уже, как дракон решит, так и будет. Нерадостная перспектива. Нет, Эйрин мне нравился как мужчина, и целоваться с ним было приятно. Даже слишком, чуть голову не потеряла. Себе-то можно признаться. Будь он тогда в беседке чуточку настойчивей, не знаю, до чего мы могли бы дойти. Меня и раньше целовали, но такого, чтобы хотелось самой разорвать на парне одежду и позволить ему абсолютно все, не было. Но это сейчас не имеет значения. У меня с Эйрином нет и не может быть будущего. Он не просто дракон и аристократ. Он вообще местный принц. Даже стань мы любовниками, это ни к чему хорошему не приведет. Допустим, Эйрин даже не будет рассказывать о том, кто я. К примеру, убедиться, что не все попаданки несут опасность для этого мира и не отдаст меня Инквизиции. Что тогда? Он наследник престола, а это означает, что его решения не могут быть продиктованы только собственными желаниями. У папы Эйрина наверняка есть какой-нибудь специальный отдел местной службы безопасности, и очень скоро у них будут все данные обо мне. И как только дракон решит, что потерял ко мне интерес, моя жизнь будет закончена. Боюсь, прикопают меня по-тихому, даже не сообщив Эйрину об этом. Папа король прикажет, исключительно в целях заботы о безопасности. Ведь тот факт, что я все же попаданка, пусть и в собственном теле, ничто не изменит. Как Эйрин вообще об этом узнал? «Трикс!» — позвала я. «Появись, без тебя ну никак не обойтись. Мне нужны ответы». «Понимаю, что нужны», — раздался ворчливый голос с кровати. «Но я, знаешь ли, сам не отказался бы от инструкций. Пришлось действовать быстро, чтобы вытащить тебя. Боюсь, я наломал дров». «Это как?» Я поднялась и пошла к шкафу, чтобы достать полотенце и сухую одежду. «По-хорошему, надо бы принять душ, но на это может не быть времени». «Ты главное скажи, мне нужно прямо сейчас сматывать удочки и бежать. Эйрин может прийти сейчас за мной? Он ведь вроде бы умеет открывать порталы». «Умел, пока ты была рядом», — сообщил Трикс, наклонив голову. «На тебе ожерелье, блокирующее вашу связь, и он не сможет воспользоваться твоей силой. То есть портал он сейчас не откроет». «Хоть одной проблемой меньше», — выдохнула я, понимая, насколько нервничаю. «Так не пойдет». То есть я ему нужна была, потому что я сильная ведьма. Ведь для того, чтобы открыть портал, требуется много энергии. Ну, логично, что дракона привлекла вовсе не моя неземная красота, а магия. «Иса, я уже говорил, что не могу рассказать тебе всего», — перебил меня Трикс. Он покачал головой, как мне показалось, с осуждением. «Подумай еще, ответ на поверхности». «Что это значит? Ты не мог бы выражаться яснее?» — попросила я, составляя мысленно список необходимых вещей. Прикоснулась к своей шее. «Скажи, Трикс, почему ты мне раньше не говорил об этом ожерелье? Кстати, долго мне его носить?» «Пока хочешь блокировать вашу связь с драконом», — последовал неутешительный ответ. «Но ты же говорил, что я смогу сама разорвать эту связь, снять его метку и обещал научить меня». «Мы и учились, если ты помнишь», — хмыкнул Трикс. «Но, как я уже не раз говорил, такие вещи не делаются на одном желании. Нужно время, которого у нас нет. Сейчас пришлось действовать быстро, поэтому я был вынужден рассказать тебе об артефакте. Думал, удастся обойтись без него». «Так, с этим ясно. Но что насчет того, придет ли Эрин за мной? Точнее, когда?» «Если снимешь ожерелье, Эрин снова сможет воспользоваться пространственной магией. Он и так будет искать тебя». Трикс пронзил меня взглядом раскосых золотых глаз. «Но пока он занят. Морской дворец атакуют орды монстров, и дракон должен помочь своему другу Тирону защитить его». «А откуда взялись орды монстров?» — спросила я. «Да нам подводный мир рекламировали как самое безопасное место». «Справедливости ради, раньше так и было». «Но стоило нам спуститься под воду, начали открываться порталы», — заметила я. «Или в этом все дело? На нас ведь напали еще по дороге в южные пределы». «Все, что тебя должно волновать, Эрин не придет сюда прямо сейчас», — заявил Трикс. «Ему нужно будет время, чтобы выбраться из моря и прилететь в город». «То есть можно нормально собраться и даже отдохнуть немного перед тем, как пускаться в бега». Вытирая волосы полотенцем, я послала небольшой импульс силы в магический светильник, зажигая его. Ожерелье на шее уже перестало сверкать и освещать темную комнату. «Сколько вообще времени?» «Иса, куда ты собралась бежать?» — огорошил меня вопросом Трикс. Я отбросила полотенце и повернулась к Триксу. Спросила, осененная очевидной мыслью. «Слушай, а почему ты раньше не говорил мне, что тоже владеешь пространственной магией?» «Впрочем, ладно, у меня есть вопрос получше. Почему ты, раз уж хотел спасти меня от Эрина, не открыл портал в мой мир?» «Потому что я не могу открыть межмировой портал», — ответил Трикс. «Для того, чтобы вытащить тебя, мне пришлось потратить весь запас энергии, что я накопил». «О, тогда самое время спросить, а кто ты такой?» Трикс опустил голову. Раньше, когда я задавала этот вопрос, дракончик отмалчивался, а то и вовсе исчезал. Интересно, как он поступит сейчас. Пауза затягивалась, и я решила переодеться в сухое и собрать вещи. Жаль, конечно, все бросать, но разве есть другой выход? Еще только поступив в академию и планируя рейд за факелом, я была готова пуститься в бега в случае неудачи. Кстати, вовремя я вспомнила о негасимом факеле. Терять мне все равно нечего, так почему бы не выяснить заодно, что в письме? «Здесь и сейчас я твой помощник», — сказал Трикс, когда я, одетая в черный костюм для верховой езды, вышла из-за ширмы. «Остального я сказать не могу, к сожалению». «Хорошо, тогда помогай, раз помощник. Расскажи, как проникнуть в кабинет к декану боевого факультета. Факел же все еще там?» «Да, факел драконьего огня там», — ответил Трикс, выделив интонацией слово «драконьего». «Но я уже говорил, что там стоят следящие артефакты, и вообще сам кабинет охраняется сторожевыми чарами. Они пропустят только декана по слепку ауры». «Да, говорил», — кивнула я. «Но если мне сейчас пускаться в бега, другой возможности добыть драконье пламя не будет. А я хочу знать, для чего папаша отправил меня в этот мир». «Ты уверена в том, что факел — единственный способ добыть драконий огонь?» — спросил Трикс. «Подумай, Иса. Тебе сейчас известно гораздо больше, чем в день поступления в Академию». «Ну да, я знаю, что в этом мире есть и драконы. Ты пытаешься намекнуть, что надо было попросить Эрина о помощи?» Удивилась я, принимаясь укладывать в сумку необходимые вещи. «Это странно, с учетом того, что ты сам открыл портал, забрав меня прямо из-под носа дракона. Трикс, скажи, чего ты от меня хочешь?» «Не могу», — печально покачал головой дракончик. «Я и так помогаю тебе больше, чем имею право. И это несмотря на то, что твой отец дал мне прямое указание. Ты должна до всего дойти сама, без моих подсказок. Вспомни, что он говорил перед тем, как отправить тебя сюда». «Дословно не скажу, но что-то вроде «ты должна разбудить свою магию и добыть драконий огонь». «Вот». Трикс со значением посмотрел на меня. «Что «вот»? На магию не жалуюсь, тут все говорят, что я сильная ведьма. А вот с огнем, как сам видишь, проблемы». «Трикс, мне нужно выяснить, что в письме. С Эрином я больше видеться не планирую. А поскольку драконы на дороге не валяются, единственная возможность получить ответы — добыть факел с негасимым огнем». «Ладно, давай тогда постараемся не попасться», — вздохнул Трикс. «Если подумать, то этот способ ничем не хуже любого другого». «Слушай, а по артефактам в моей сумке ты тоже не можешь подсказать?» — спросила я. «Нет ли там случайно чего-нибудь для маскировки? Какой-нибудь шапки-невидимки?» «Случайно нет», — проворчал Трикс. «А нарочно?» — уточнила я. «Нарочно все может быть», — вздохнул дракончик. «Проверь, в пространственный карман доступ имеешь только ты». Я полезла в сумку. Пожалуй, мне бы подошла даже не шапка-невидимка, а сильное заклинание личины. Такое, что может обмануть даже преподавателей академии. Или сторожевые чары. Нашлось и то, и другое. И забегая вперед, скажу, что пригодились оба артефакта. Из магазина я вышла через заднюю дверь, надев кольцо с заклинанием отвода глаз. Мне совсем не хотелось встречаться с соседями. К тому же Эйрин вполне мог связаться по какому-нибудь артефакту с местным отделением Инквизиции и приказать искать беглую попаданку. Понятное дело, что первым делом они проверят магазин, а потом и комнату в общежитии. Значит, возвращаться туда нельзя. Спустя полчаса я вышла из наемного экипажа и удачно прибилась к группе ведьмочек, которые возвращались в академию. Был поздний вечер, уже стемнело, и девушки торопились вернуться в общежитие. Я же пошла в учебный корпус, снова надев кольцо с заклинанием отвода глаз. Буду надеяться, что декан уже закончил дела и покинул кабинет. Иначе придется ждать. Я вздохнула. Вот почему мне нельзя было просто учиться здесь и спокойно жить? Если бы не внимание одного слишком наглого дракона, все сложилось бы совсем по-другому. Хотя, справедливости ради, я сама полезла за факелом и столкнулась с Эйрином, так что он не мог не заинтересоваться. Такой удар по драконьей гордости. Какая-то первокурсница парализовала его, обозвала толстяком и утащила из-под носа факел. Наверняка, сложись все иначе, он и не заметил бы меня среди прочих ведьмочек. То есть винить во всем случившемся, кроме себя, мне некого. «Вот-вот, сама все устроила, теперь отвечай за последствия», — мысленно поддакнул Трикс. «А теперь осторожнее, мы приближаемся к кабинету декана. Надевай маскировку». Я нырнула в нишу, про себя порадовавшись, что в этом мире нет видеокамер в коридорах. Хотя в кабинете декана артефакты со сходными свойствами как раз имелись. У меня был план, как их обмануть, но для него нужно, чтобы удача оказалась на моей стороне. Вначале мне везло. Сменив личину неприметной девушки на облик грозного Рикона Герта, я вышла из ниши. На полу осталась лежать юбка амазонки. Мои брюки и плащ вполне можно было счесть мужскими, если не приглядываться. Хорошо, что декан боевого факультета невысокий, заклинание личины роста не добавляет. Все шло на удивление гладко. Я прошла по коридору, кивая редким встречным, и беспрепятственно проникла в приемную декана. «Лорд Герт, что-то забыли?» Перед кабинетом меня окликнула девушка модельной внешности, вставая из-за стола секретаря. «Я уже ухожу, но...» «Ничего не нужно», — буркнула я, незаметно доставая из рукава ключ от всех дверей и прикладывая его к ручке с личной печатью декана. «Надеюсь, сработает». «У вас голос странный», — не отставала красавица. «Не заболели?» «Все в порядке». Я облегченно выдохнула, когда дверь, полыхнув неяркой вспышкой, бесшумно отворилась. «Да, кое-что забыл». «Может, сделать вам согревающий напиток или массаж?» Девица положила мне руку на локоть, пытаясь удержать. Пришлось повернуться и строго посмотреть на нее. «Повторяю, ничего не нужно», — произнесла я раздраженно, сбрасывая руку назойливой красотки. Ее глаза, встретившись с моими, вмиг стали пустыми, как у куклы, а рот приоткрылся. «Можешь идти». «Как прикажете», — вяло промямлила она и, развернувшись, словно марионетка на веревочках, зашагала к выходу. «И забудь, что кого-то тут видела», — по наитию добавила я. «Забуду». «М-да», — я почесала переносицу, удивленно глядя вслед девушке. «Это что такое сейчас было?» «Очень похоже на...» «Да-да, на ментальную магию», — подсказал Трикс, появляясь над моим плечом. «Будем считать, что ты сама пришла к этому очевидному выводу. Чего встала? Факел в кабинете, в сейфе, вперед. «Я ее загипнотизировала? Но откуда у меня ментальная магия?» — удивленно спросила я. «От Эйрина?» «А ты подумай, полезно», — ехидно ответил дракончик. «И перебирай ногами». «Хороший совет, я ему последовала». В кабинете было темно, пришлось для начала разобраться, как зажигать магические светильники. Черт, этот момент я не учла. Если через артефакты слежения кто-то смотрит прямо сейчас, он непременно заинтересуется, чего это декан не ориентируется на собственной территории. Кабинет был поистине гигантским. Помимо массивного стола, за которым можно было провести совещание со всеми преподавателями, тут имелись книжные шкафы, диван, 4 кресла, кофейный столик и 2 стеллажа с небольшими статуэтками животных. Декан-коллекционер? Или это все артефакты? Хотя какая мне сейчас разница? Если бы не помощь Трикса, я бы провозилась всю ночь, ища сейф. Хотя бы как открыть его, вопросов не было. Ключ от всех дверей помог и тут. Вот только сам сейф был спрятан внутри огромного глобуса, который стоял на видном месте среди книг. С другой стороны, в нашем мире в таких местах мини-бары делают. Чем хранилище артефактов хуже? Держа в руках колбу с факелом, я озадачилась. Тут поджечь письмо и сразу же прочитать, или умыкнуть артефакт, добраться до безопасного места и там все сделать. Не стоит давать местным видеокамерам больше информации, чем они уже получили. «Иса, сюда идут!» — вдруг переполошился Трикс. «Прячься! Быстро!» «Куда?» Я быстро захлопнула сейф и оглядела кабинет. Платяного шкафа тут нет. За занавеску, что ли, нырнуть? Или под стол? Времени решать не было. Из приемной раздались голоса. Прижав к себе факел, я заползла под преподавательский стол. Чуть не опоздала.